Рифы хлестали, а блок громко трещал на бугеле. Несколько раз, когда грот проносился над головой, Джерри бросался на него, готовый вцепиться. Его чистые щенячьи зубы были оскалены и блестели на солнце, как драгоценные безделушки из слоновой кости. Каждый прыжок кончался неудачей, и Джерри пришел к определенному выводу. Следует, между прочим, отметить, что этот вывод, несомненно, являлся результатом мыслительного процесса. Из наблюдений над предметом, все время ему угрожавшим, из ряда своих нападений, он вывел заключение, что этот предмет ему не вредит и даже не приходит с ним в соприкосновение. Он понял, что это не столь опасная вещь, какой она сначала ему показалась. Быть может, не мешает ее остерегаться, хотя в его классификации она уже заняла свое место в ряду предметов, которые казались страшными, но в действительности таковыми не были. Таким же путем он научился не бояться рева ветра среди пальм, когда лежал на веранде дома, и атаки волн с шипением разбивавшихся в кипящую пену и брызги на берегу у самых его ног. Не раз в течение дня Джерри весело, небрежно, чуть ли не юмористически поглядывал на грот, когда тот проносился мимо. Но больше он уже не припадал к палубе и не прыгал. Это был первый урок, и он его быстро усвоил. Покончив с гротом, Джерри мысленно вернулся к Меринджу. Но никакого Меринджа не было. Не было Бидди, Терренса и Майкла на берегу. Не было ни мистера Хагена, ни Дерби, ни Боба. Не было ни берега, ни земли с пальмами на переднем плане и далекими горами, вечно вздымающими к небу свои зеленые вершины. Где бы он ни стоял, положив передние лапы на 6-дюймовые поручни на правом или на левом берегу, на носу или на корме, всюду он видел только волнующийся океан, который под напором пассата мирно и ритмично гнал свои волны, увенчанные белыми гребнями. Будь Джерри ярда на два выше, имея он глаза опытного моряка, он мог бы разглядеть на севере низкую полоску острова Изабеллы, а на юге очертания Флориды, обрисовывавшиеся все яснее по мере того, как Эринджи, сильно накренясь, с натянутыми шкотами, полным ходом шел на левом галсе навстречу юго-восточному пассату. А имей Джерри возможность воспользоваться морским биноклем, который усиливал зрение капитана Ван Хорна, он увидел бы на востоке, возвышающиеся над морем, далекие вершины Малаиты, похожие на розоватые дымки облаков. Но то, что окружало Джерри, имело к нему непосредственное отношение. Он рано усвоил железный закон необходимости и научился принимать то, что есть, а не гнаться за далекими вещами. Море было, это была реальность. Земли больше не было. Эринджи тоже реальность, как живые существа, толпившиеся на его палубе. И он стал знакомиться с тем, что было, короче, узнавать новую обстановку и приспосабляться к ней. Первое его открытие оказалось восхитительным. Это была местная дикая собака, щенок из зарослей на острове Изабеллы. Ее вез на Малаиту один из чернокожих с плантации Меринж. По возрасту они были одинаковы, но разной породы. Туземная собака была собакой дикой, подлой и рыболепной. Уши у нее вечно были опущены, хвост болтался между ног. Она всегда опасалась нового несчастья и новой обиды. Трусливая и мстительная, под угрозой удара злобно кривила пасть, обнажая щенячьи клыки, припадала к земле, когда ее били. Выла от страха и боли, и всегда была готова на предательский укус, если представлялся удобный случай. Дикая собака физически была более развита, чем Джерри. Сильнее и злее, чем он.